В лице его поражало Щевинского то разное впечатление, которое производили его фас и профиль. Сбоку это было обыкновенное русское, чуть-чуть калмыковатое лицо, маленький выпуклый лоб под уходящим вверх черепом, русский бесформенный нос с сливой, редкие жесткие черные волосы в усах и на бороденке, голова, коротко стриженная сильной проседью, тон лица темно-желтый от загара. Но, поворачиваясь лицом к Щевинскому, он сейчас же начинал ему кого-то напоминать. Что-то чрезвычайно знакомое, но такое, чего никак нельзя было ухватить, чувствовалось в этих узеньких, зорких, ярко-кофейных глазках с разрезом наискось, в тревожном изгибе черных бровей, идущих от переносия кверху, в энергичной сухости кожи, крепко обтягивавшей мощные скулы, а главное, в общем выражении этого лица, злобного, насмешливого, умного, пожалуй, даже высокомерного, но не человеческого, а скорее звериного, а еще вернее, лица, принадлежащего существу с другой планеты. «Точно я его во сне видел», — подумал Щевинский. Всматриваясь, он невольно прищурился и наклонил голову на бок. Рыбников тотчас же повернулся к нему и захохотал, нервно и громко. «Что вы на меня любуетесь, господин писатель? Интересно? Я?» Он возвысил голос и с смешной гордостью ударил себя кулаком в грудь. «Я штабс-капитан Рыбников! Рыбников! Православный русский воин, не считая, бьет врагов! Такая есть солдатская русская песня! Что, неверно?» Кодлупцев, бегая пером по бумаге и не глядя на Рыбникова, бросил небрежно и, не считаясь, сдается в плен. Рыбников быстро бросил взгляд на Кодлупцева, и Щевинский заметил, как в его коричневых глазах блеснули странные желто-зеленые огоньки. Но это было только на мгновение. Тотчас же штабс-капитан захохотал, развел руками и звонко хлопнул себя поляшком. «Ничего не поделаешь, божья воля!» Недаром говорится в пословице «нашла коса на камень». «Что, неверно?» Он обратился вдруг к Щевинскому, слегка потрепал его рукой по колену и издал губами безнадежный звук. «Фить! Мы все авось, да кое-как, да как-нибудь тяп-даляп. К местности не умеем применяться, снаряды не подходят к калибрам орудий, люди на позициях по четверо суток не едят. А японцы, черт бы их побрал, работают как машины. Макаки! А на их стороне цивилизации, черт бы их брал. Что, неверно я говорю?» «Так что они, по-вашему, пожалуй, нас и победят?» — опросил Щевинский. У Рыбникова опять задергались губы. Эту привычку уже успел за ним заметить Щевинский. Во все время разговора, особенно когда штабс-капитан задавал вопрос и, насторожившись, ждал ответа или нервно оборачивался на чей-нибудь пристальный взгляд, губы у него быстро дергались то в одну, то в другую сторону в странных гримасах, похожих на судорожные, злобные улыбки. И в то же время он торопливо облизывал концом языка свои потрескавшиеся сухие губы, тонкие, синеватые, какие-то обезьяньи или козлиные губы. «Кто знает!» — воскликнул штабс-капитан. «Один бог! Без бога не до порога, как говорится! Что, неверно? Компания еще не кончена, все впереди! Русский солдат привык к победам. Вспомните Полтаву, незабвенного Суворова, а Севастополь? А как в 12-м году мы прогнали величайшего в мире полководца Наполеона? Велик бог земли русской! Что?